А между тем мы вышли 2 недели назад, проделали за это время всего лишь 1/3 пути до ледника. Но почти все лошади уже проявляют признаки крайнего утомления. Виктор сильно похудел за эти 2 недели. Вид у него изможденный. Смотри список литературы, пункт 23. Но тут пони начали выправляться. Именно тогда Джию получил прозвище «Чудо-барьера», а Чайнамен — «Громобой». «Нашим 4 пони досталось больше всех», — замечает Боуэрс. «Я не согласен с Титусом, что им лучше идти без остановок на линч. Это, несомненно, очень для них утомительно, прежде всего потому, что они не своевременно получают корм». 13 ноября утро было приятное, теплое, -9 градусов Цельсия. Такой теплыни еще не было за все время похода. К вечеру, однако, повалил снег большими хлопьями, хорошо знакомыми нам по Англии. Здесь же я увидел их впервые. Сани с большим трудом идут по свежевыпавшему снегу. Гривы и попоны лошадей покрылись ледышками. Смотри список литературы, пункт 23. Следующий переход 13-14 ноября был немного легче, хотя лошади по-прежнему с трудом преодолевали глубокий снег, и по всему было видно, что они тянут из последних сил. Ночь сменилась приятным теплым днем, и все животные стоя дремали на солнце. Далеко-далеко за собой мы впервые за много дней видели землю. 15 ноября достигли склада 1 тонны. Значит, прошли от мыса Хат 208 километров. Там все еще торчали, поставленные на попа, 2 наших саней, а над главным гурием хлопали обрывки флага. В банке из-под соли, привязанной к бамбуковому древку флага, лежала записка от лейтенанта Эванса, сообщавшая, что они пришли сюда на мотосанях 5 дней назад и дальше волоком потащат сани до 80 градуса 13 минуты южной широты, где будут нас ждать. Эванс прошел за 2,5 дня больше 48 километров. «Это замечательно», — сказал Скотт. «Мы откопали гури и не нашли в нем никаких изменений, но с подветренной стороны, от самой его верхушки, ярдов на 150, тянулся на северо-восток снежный язык, бесспорное свидетельство того, что здесь преобладают юго-западные ветры. 9 месяцев тому назад мы посыпали снег в этом месте овсом, чтобы таким образом определить увеличение снежного покрова за зиму. К сожалению, зерна мы, как ни искали, не нашли, но по некоторым другим приметам установили, что сугробы увеличились очень ненамного. Термометр минимальных температур, крепко привязанный к остову саней, показывал -58 градусов Цельсия. Такую температуру мы воспринимали как неожиданно высокую после той, что мы испытывали зимой и весной на барьере. Тем более, что наши минимальные термометры помещались тогда под санями, а на складе 1 тонны термометр находился под открытым небом. Мы же во время зимнего путешествия убедились, что разница между показаниями термометра, находящегося в укрытии, -56 градусов Цельсия, и термометра под открытым небом, -59 градусов Цельсия, составляет 3 градуса. Оставленную в складе провизию нашли в прекрасном состоянии. Далее мы долго держали военный совет. Это означает, что утром, поужинав, Скотт приглашал в нашу палатку Боуэрса, а иногда и Отца. Подобные совещания почему-то неизменно носили трагикомический характер. На этот раз, как, впрочем, и всегда, речь шла о пони. Было решено переждать 1 день и дать им отдохнуть, благо корма сколько угодно. Говорили главным образом о том, какое количество фуража следует взять отсюда, учитывая состояние пони, размеры посильно для них клади и длину переходов. «Лошади вывезут», — думает Отс, но находит, что они начали худеть и утомляться скорее, чем он ожидал. Учитывая обычный пессимизм Отца, этот отзыв можно считать благоприятным. Я лично смотрю на дело с большей надеждой. По моему мнению, сейчас многие лошади даже в лучшем виде, нежели когда выступали в поход, исключая, конечно, слабых, на которых мы всегда смотрели с сомнением. Надо ждать, как пойдут дела. Смотри список литературы, пункт 11. Решили взять корма столько, чтобы его хватило лошадям до ледника, но некоторых забить, не доходя до него. Все понимали, что Джею и Чайнамен долго не протянут, а кроме того, было необходимо пожертвовать пони и скормить их мясо собакам. 2 собачьи упряжки везли приблизительно недельный запас фуража, но без подспорья в виде лошадиного мяса они не могли продержаться после склада 1 тонны больше 2 недель. Это решение означало, что Скотт, по сути дела, отказался от мысли поднять лошадей на ледник. Мы восприняли такой поворот с чувством облегчения, так как из описания Шеклтона знали, что нижние подходы к леднику сильно изрезаны трещинами, и попытка преодолеть их с лошадьми казалась нам самоубийственной. Всю зиму напролет мы ломали себе головы, стараясь придумать, как бы управлять лошадью сзади, так, чтобы, если она упадет в трещину, мгновенно перерезать по стромке, связывающие ее с санями. Я, признаюсь, не верил в такую возможность. Все, что я знал о леднике, убеждало меня в том, что вряд ли нам удастся заставить лошадей подняться на него. Собаки же взойти взойдут, но спуститься смогут лишь в том случае, если дорога наверх будет тщательнейшим образом изучена и маркирована в предвидении обратного пути. Мне представляется, что при таких неопределенных ситуациях руководитель партии нервничает меньше рядовых участников. Он прекрасно знает, чем, по его мнению, стоит рисковать, а чем нет. В данном случае Скотт, скорее всего, с самого начала полагал, что брать лошадей на ледник нецелесообразно. Но погонщики знали только, что впереди их ожидает такая возможность. Теперь понимаете, с каким облегчением мы вздохнули, услышав, что Уилсону не придется гнать на ледник Нобби, самого крупного из наших пони. До сих пор Кристофер вполне оправдывал свою репутацию, как показывают следующие выдержки из дневника Боуэрса. «Трижды мы валили его на земь, и трижды он вскакивал и опрокидывал нашу четверку, намертво вцепившуюся в него. Один раз он чуть было не подмял меня под себя. Он, похоже, страшно силен. Жаль только, что столько энергии расходуется бестолку». Как всегда, Кристофера стреножили, и лишь после этого его удалось поставить на колени. Он с каждым днем становится все хитрее, и если ему все-таки не удается укусить или легнуть кого-нибудь, то вовсе не по его вине. Он быстро понял, что падать на мягкий снег не так больно, как на морской лед, и почти добровольно опускается на колени. Финеско нам так скользко, что очень трудно бороться с ним в полную силу. И сегодня он сбил отца и вырвался из наших рук. К счастью, ему не удалось совсем освободить переднюю ногу, так что он успел добежать лишь до лошадей, и тут мы его поймали. Наконец он улегся с видом победителя, но мы поспешно запрягли его в сани, и когда он вскочил на ноги, погнали его вперед, не давая времени опомниться и оборвать по стромке. Пришел Дмитрий и помог нам справиться с Крисом. Трое повисли на нем, двое запрягали в сани. Борьба длилась больше 20 минут. Он, даже изловчившись, навалился на меня, но я не пострадал. Сегодня обвели Криса вокруг пальца. Титус с постромками приблизился сзади, и Крис изготовился было удрать, но обнаружил, что уже впряжен в проклятые сани. К сожалению, он тут же бросился вскачь с одним лишь гужом. Его повело вправо, веревка натянулась. Я боялся, что упряжь безнадежно запутается. Но он остановился у ветрозащитной стенки между Бонзом и Снетчером. И прежде чем снова пытаться запрячь его, мы отцепили и разгрузили сани. На этот раз сбрую положили не перед санями, а сбоку, и таким образом обманули его бдительность. Пока он сообразил, что произошло, он уже шел по маршруту. Снова намучили с Крисом. Он запомнил нашу хитрость, и никакими силами нельзя было заставить его приблизиться к саням. трижды он вырывался и убегал. Хорошо еще, что к другим лошадям, а не в направлении барьера. Наконец нам удалось его повалить, и он так устал от этой борьбы, что со второй попытки мы его взнуздали и погнали вперед. И все же нас угнетали не столько трудности, связанные с самими санными переходами, сколько часто сопутствовавшая нам безысходно мрачная погода. Наладить быт в палатке можно по-разному. Жить под одной крышей со скотом было приятно. Я всегда радовался, попадая к нему, и с неохотой от него уходил. Скот делал все необычайно быстро. Его партия ставила и снимала лагерь в мгновение ока. Он добивался, по мнению некоторых, слишком настойчиво, но я так не считаю, чтобы вокруг соблюдались чистота и порядок, и все лежало на своих местах. Во время похода по устройству складов скот заставлял нас тщательно счищать снег с одежды и обуви перед входом в палатку. При снегопадах отряхивались уже внутри палатки, а затем подметали пол. Впоследствии для этого каждой палатке была выдана специальная метелочка. Помимо других явных преимуществ, это помогало сохранять сухими одежду, финеску и спальные мешки, а значит, оберегало мех от порчи. В конечном счете, заявил однажды Уилсон после ужина, лучшим участником санного похода следует считать того, кто видит, что надо сделать, и делает это без лишних слов. Скот с ним согласился. И если ты шел в упряжке вместе с хозяином, то должен был держать ухо востро, замечать возникавшие попутно мелочи и молча ими заниматься. И в самом деле трудно себе представить большего зануду, чем человек, который является и во всеуслышание объявляет, что вот, мол, он починил сани, сложил ветрозащитную стенку для лошадей, набрал снега в котел или заштопал свои носки. Впервые я попал в палатку Скотта в середине похода для устройства складов и был поражен тем, какой уют создается в ней при тщательном соблюдении порядка. Ужин проходил прямо-таки в домашней обстановке, но и в безрадостную ночную пору во время короткой остановки для еды небрежность не допускалась ни в чем. Еще большее впечатление на меня произвела сама еда. Палатка Скотта получала, конечно, такой же рацион провианта, как та, откуда я явился. Но там я все время испытывал голод и теперь признался в этом. «Плохо готовят», — отрезал Уилсон. И я вскоре убедился, что он прав, ибо за 2-3 дня ощущение голода притупилось. Уилсон и Скотт знали множество кулинарных рецептов походной кухни, и тот, кто кашеварил, вместо того, чтобы изо дня в день варить дежурное блюдо, разнообразил стол, пораскинув мозгами, и очень редко повторял меню. Мы получали то пемикан в чистом виде, то с примесью арарута –